«Елки!» – воскликнул Ли. «А я и не знал. Мама велела Рону не болтать об этом», – объяснил Фред, улыбнувшись Гарри. «Сказала, что ты и так не обделен вниманием». «Это точно», – буркнул Гарри, и кое-кто засмеялся. Колдунья в вуале чуть передвинулась на стуле. «И ты убил Василиска мечом из кабинета Дамблдора?» – спросил Терри Бут. «Ну, убил, да. Послушайте, все, с чем я столкнулся за время обучения в школе, это. Все это было крайне сложно, и мне почти всегда помогали. Даже с турниром я бы не справился без помощи. И это в очередной раз доказывает, что нам просто необходимы тренировки. Мы просто должны быть готовы ко всему. Неизвестно, чем все может закончиться». Присутствующие закивали головами. «Если все согласны, что нам действительно нужны эти уроки», — вновь взяла слово Гермиона, — «то нам нужно решить, как часто мы будем с вами собираться». «Подожди», — сказала Анджелина, — «важно, чтобы это не совпало с нашими тренировками». «И с нашими», — подхватила Чжоу. «И с нашими», — добавил Захария Смит. «Думаю, мы сумеем выбрать вечер, который устроит всех», — с легким нетерпением отозвалась Гермиона. «Мне кажется, что раз в неделю — это самый оптимальный вариант. Место и время мы вам сообщим позже». Она порылась в сумке, достала перо и пергамент и замешкалась, словно собираясь с духом перед тем, как сделать важное заявление. «Хорошо бы всем записать свои имена, чтобы мы знали, кто присутствовал. И еще, я думаю», — она сделала глубокий вздох, — «нам не стоит кричать об этом на каждом углу. Так что, если вы подпишетесь, это значит, вы обязались не говорить о наших планах ни Амбридж, ни остальным». Фред сразу взял перо и с удовольствием расписался, но Гарри заметил, что перспектива внести себя в список кое-кого не обрадовала. Протянул Захария, не взяв пергамент, который протягивал ему Джордж. «Эрни мне скажет, когда собираемся». Но Эрни и сам не решался подписаться. Гермиона вздернула брови. «Понимаешь, мы, старосты, если список найдут, ты же сама сказала, если Амбридж прознает». «Эрни, ты правда думаешь, что я буду оставлять его где попало?» — язвительно спросила Гермиона. «Нет, конечно нет», — Эрни немного успокоился. «Ну, конечно, я подпишу». После Эрни никто не протестовал, хотя Гарри заметил, что подруга Чжоу посмотрела на нее с укоризной перед тем, как поставить подпись. Когда записался последний, Захария, Гермиона забрала пергамент и аккуратно засунула в сумку. Присутствующими владело странное чувство. Теперь они как будто были связаны круговой порукой. «Ты молодец, Гарри», — сказала Гермиона, когда они направлялись в сторону школы. «Ты тоже». «Да брось, я почти ничего и не говорила. Я не про это, а про то, как ты всех нас обезопасила», — Гарри с намеком взглянул на подругу. Он сразу заметил на нем необычные плетения магии и быстро догадался, что задумала его подруга. «О чем это ты?» — не понял Рон. «Я зачаровала пергамент. Если кто-то проболтается про наш кружок, то получит в ответ очень неприятное проклятие», — девушка коварно усмехнулась. «Ничего себе!» — присвистнул Рыжий. «Отличная идея. Мне помогли?» — девушка вскинула бровь, вновь посмотрев на Гарри. «Кто?» — не понял Рон. «Книги, кто же еще?» — выкрутилась девушка. «Правда, не все вышло так гладко, как хотелось бы». Через пару дней на доске объявлений появился новый приказ. Он ограничивал деятельность всех кружков в школе, и теперь все они должны были получить официальное разрешение на продолжение своей деятельности. Под это правило попадала и команда по квиддичу. Зная отношение Амбридж к своей персоне, он всерьез опасался, что его могут не допустить к игре. «Нас точно подслушали в баре и передали информацию Амбридж», — сказала Гермиона, когда они спускались на завтрак. «Ты уверена, что никто из ребят не мог проболтаться?» — спросил Рон. «Сейчас и проверим. Если кто-то проболтался, то мы сразу это поймем. Поверьте, скрыть подобное не получится», — уверенно заявила девушка. «Что мы будем делать?» — Рыжий уже присаживался за их стол. «Мы все равно сделаем это», — уверенно заявил Гарри. «Нам это необходимо». Близнецы, сидевшие рядом, синхронно кивнули. Как оказалось, разрешение на тренировки и участие в игре команда Слизерина получила без проблем, в чем Гарри и не сомневался. Но гриффиндорец не падал духом и надеялся, что их команде разрешат играть. В остальном все было спокойно, и даже инспекция Амбридж на уроке с ней по ничем не выделилась. Хотя многие думали, что Кейтлин вытворит что-то из ряда вон, чтобы подставить профессора, который так и не снял с нее обязанности старосты. Но девушка спокойно сидела и варила нужное зелье. А вот после прорицания

и выберем дополнительный день. А сейчас пошли». Он взял карту мародеров и проверил, нет ли на восьмом этаже преподавателей. Потом стал выпускать их по трое и по четверо, напряженно следя за движением черных точек. Он хотел убедиться, что они благополучно следуют к своим спальням. Пуффендуйцы на втором этаже в коридоре, ведущем к кухне. Когтевранцы в западной башне замка. Гриффиндорцы по коридору с портретом полной дамы. В это время в выручай комнате сидела слизеринка, придумывая уже 101 способ скинуть одну очень назойливую когтевранку с лестницы. «Нам нужно придумать, как мы будем связываться друг с другом», сказала Гермиона, когда они ужинали. «Вчера нам повезло и никто нас не заметил, но что если кто-то заметит, как мы переговариваемся о времени?» «Ты права, думаю, нам нужно подумать над этим», согласился Гарри. «Я покопаюсь в библиотеке, может, найду что-то подходящее». «Хорошо, только...» Гарри резко замолчал. В большом зале стало подозрительно тихо. Трое гриффиндорцев непонимающе стали озираться по сторонам. «Какого черта?» – ошарашенно протянул Рон. Он смотрел в сторону преподавательского стола и, кажется, не мог поверить собственным глазам. Гарри повернулся в ту сторону и впервые за долгое время был солидарен с Роном. За столом сидели все преподаватели, и только место директора было пустым. Что было не так уж и удивительно, ведь в последнее время он избегал Гарри и часто не появлялся в большом зале. Но зато все остальные были на своих местах. Казалось бы, что тут удивительного? Вот только одежда всех преподавателей почему-то была розовой. Грабли Дёрк нервно дергала рукава своей мантии, МакГонагалл брезгливо осматривала себя, вскочив со стула, а Снейп, казалось, сейчас просто взорвется от возмущения. Остальные удивленно оглядывали своих коллег и себя, не понимая, что вообще происходит. Только наряд Амбридж никак не изменился, так как и без того был розовым. В зале раздались смешки и нервное перешептывание. «Что это такое?» – возмутилась Амбридж. Сразу после ее вопроса прозвучали разъяренные голоса МакГонагалла и Снейпа. «Уизли, Куин». Студенты забегали глазами в попытке найти близнецов и слизеринку. Девушка удивленно смотрела на Снейпа, а близнецы, перестав ржать, испуганно взглянули на своего декана. Они тут же вскочили со своих мест. «Профессор, это не мы», — в голос заявили братья. «Профессор Снейп, почему вы считаете, что это дело рук мисс Куин?» «Декан гриффиндорцев, кажется, уже забыла про близнецов, а кто еще?» — прошипел тот в ответ. «Только эта девчонка способна на что-то подобное. Но Северус, мисс Куин, воспитанная девушка из благородной семьи. Почему вы считаете, что она способна на такое? Зачем ей это?» «Потому что она не желает быть старостой и всеми способами пытается заставить меня поменять мое решение», — рявкнул Снейп. «Теперь она, похоже, решила взяться из-за остальных преподавателей. Мисс Куин, это правда? Я действительно не хочу быть старостой, о чем не раз говорила профессору Снейпу. Он мне отказал, и я просто перестала выполнять свои обязанности, не более», — взволнованно произнесла девушка. Она невинно взглянула на МакГонагалл. «Профессор разозлился на меня и теперь винит во всем, в чем только можно. Даже во взрыве зелья обвинили меня. Это были вы. У вас появились доказательства. Я назначаю вам отработки, и вы отправитесь в кабинет директора. Я буду настаивать на вашем исключении, Северус», — вскрикнула Минерва. «Если кто-то и мог сотворить подобное, так это близнецы Уизли. Об их проделках знает вся школа. Но мы тут ни при чем», — снова синхронно произнесли рыжие. «Одно дело продавать конфеты, а другое – раскрасить одежду всех преподавателей», – произнес Фред. «Мы же не самоубийцы», – поддержал его Джордж, поглядывая на Снейпа. «Так, мы все сейчас пойдем в мой кабинет и во всем разберемся». Профессор вышла из-за стола и направилась на выход из большого зала. Снейп, Китлин и близнецы последовали за ней. Остальные преподаватели покинули зал через дверь за преподавательским столом. «Проходите, присаживайтесь». МакГонагалл указала на переднюю парту, а сама села за свой стол. Снейп встал рядом с ней. «Кто-то может объяснить, что произошло в большом зале?» «Профессор, мы правда ничего не знаем», — ответил Джордж. «Это отменная шутка. Жаль, мы до такого не додумались», — шепотом произнес Фред, но его услышали. «Мистер Уизли, это возмутительно. Простите, профессор», — тут же извинился рыжий. «Это правда не то, чем мы занимаемся. Фейерверки, хлопушки, различные конфеты – это то, что мы делаем. Мы хоть и изобретательны, но лично я без понятия, как можно одновременно перекрасить всю одежду преподавателей», – поддержал его Джордж. «Согласен с мистером Уизли. У них не хватило бы на это мозгов», – презрительно фыркнул Зельевар. «Мисс Куин, декан факультета Гриффиндор перевела свой взгляд на девушку. Вы что-то знаете об этом?» Она указала на свою розовую мантию. «Нет, профессор, она лжет», тут же оборвал ее Снейп. «Почему вы так настроены против меня, профессор?» «Потому что вы чуть не взорвали мой кабинет, окрасили его в этот отвратительный фиолетовый цвет, который до сих пор до конца не вывелся со стен, а теперь еще и перекрасили мою одежду в розовый на глазах у всей школы. Вам очень идет, сэр». Слизеринка мило улыбнулась. «Да как ты смеешь?» — рявкнул профессор. «Северус, прошу тебя, успокойся», — вмешалась МакГонагалл. «Мисс Куин, это вы сделали?» «Нет, конечно, я бы ни за что так не поступила. Да и зачем мне это? Простите, но все эти детские игры меня совершенно не интересуют. Профессор МакГонагалл, вы же знаете, что у меня сложный проект по древним рунам, куча дополнительных заданий по трансфигурации чарам. Вы правда думаете, что у меня есть свободное время для того, чтобы заниматься сменой гардероба профессоров? Я не обвиняю вас, а всего лишь пытаюсь выяснить обстоятельства случившегося. Мисс Куин, где вы были вчера вечером?» «В гостиной своего факультета. Мы с мисс Паркинсон работали над домашним заданием по зельям до самого отбоя, а затем вместе пошли в нашу спальню. Джордж, Фред, а чем вы занимались?» «Придумывали дизайн для новых конфет вместе с Ли. Там было полно народу. Вы можете это проверить». «Понятно», — кивнула Минерва. «Вы можете идти». Кейтлин и близнецы покосились на недовольного Снипа, но все же поспешили встать и покинуть кабинет. «И это все? А что ты предлагаешь, Северус? Даже если это сделал кто-то из них, у нас нет доказательств, даже косвенных. Я уверен в своих выводах», — настаивал Зельевар. «Ты слишком предвзят. Если у вас с мисс Куин возник какой-то конфликт, это не значит, что стоит во всем ее винить. Она хитрый манипулятор. Она прекрасно воспитанная девушка. Ты правда не видишь, чего она добивается. Она просто издевается над всеми нами, чтобы вынудить нас снять с нее обязанности старосты. Так может стоит это сделать, если в этом причина вашего конфликта, Северус? Ради всего святого, ты же взрослый человек». «Нет, я не пойду на поводу у этой девчонки». Снейп вылетел из кабинета, а его розовая мантия эффектно развивалась на ходу. Примечание к части. «Как вам новая глава? Понравилась вечеринка?» Ухмыляется. Глава 80. Сделка. 2 марта 1989 Хасике, Сирия. Кейтлин приземлилась прямо на грязный, пыльный пол. Мужчина, что аппарировал с ней, совершенно не стал обременять себя тем, чтобы смягчить перемещение для ребенка. Девочку чуть не вывернуло наизнанку, похоже, они перенеслись на приличное расстояние. «На кой черт ты потащил эту девчонку с нами?» — услышала девочка голос где-то за своей спиной. «Это арабский», — произнес Джей. «Откуда ты знаешь?» — спросил Сириус. «Почему мы тогда их понимаем?» — нахмурился Гарри. «Потому что Кейтлин знает этот язык и понимает, что они говорят, когда она успела его выучить. Гарри, многие ритуалы и исследования написаны на совершенно разных языках, арабский не исключение», — пояснил мистер Куин. «Поэтому Кейтлин с самого детства изучала многие языки. А что мне было делать? Оставить ее там, чтобы ее убили? Да на кой черт она нам сдалась?» — прозвучал еще один голос. «Она спасла наши задницы», — рявкнул на них тот, кто аппарировал ее сюда. «И что теперь, медаль ей вручим?» «Я посчитал, что этого достаточно, чтобы не оставлять ее там», — шипя произнес мужчина. «А если это ловушка?» «Какая к черту ловушка? Она всего-навсего ребенок и к тому же спасла нас. Предлагаю отвести ее к главному, а он пусть решает, что с ней делать». «Да, думаю, это будет правильно». Мужчина, что привел Кейтлин в это место, резко схватил ее и поставил на ноги. Девочка чуть пошатнулась, но мужчина не позволил ей упасть. Он сразу же потащил ее по длинным каменным коридорам куда-то вглубь здания. На пути их встал какой-то молодой парень с черными волосами и такой же темной щетиной. «Рахмат, где главный?» «Не знаю, но заместитель в 3-м тренировочном, сэр». «Понял, спасибо». Они продолжили идти дальше. Их путь освещали факелы, а пол покрывал толстый слой песка. Они петляли по коридорам, постоянно сворачивая то вправо, то влево, и в какой-то момент девочка уже потеряла счет этим поворотам. Но вдруг волшебница увидела выход. Резкий, непривычно яркий свет ударил в глаза так, что Кейтлин пришлось зажмуриться. Они вошли в большой круглый зал, освещенный факелами с голубым пламенем. Посреди зала было большое озеро, к которому с разных сторон от берега тянулись небольшие мостики. Их было около 10 по всему берегу, и на одном из них стоял мужчина лет 40 в странной темной одежде. У него были длинные темные волосы, спадающие с плеч. Мужчина, державший Кейтлин, тоже его заметил и потащил девочку в ту сторону. «Вам не кажется, что воспоминания какие-то странные?» – спросил Гарри. «Думаешь, Кейтлин зачем-то изменила их?» – спросила Гермиона. «Она их не меняла, просто воспоминания принадлежат этому мужчине. В этом месте стараются смотреть на все под разным углом, поэтому собирают воспоминания и хранят их во флаконах, чтобы можно было в любой момент просмотреть и рассмотреть события с разных сторон», — пояснил Джей. «Заместитель Эмрон, разрешите обратиться, почему вы так сильно задержались?» — рявкнул мужчина, игнорируя все манеры приличия. «Мы попали в засаду, сэр. Что произошло?» — проявляя чуть больше интерес, спросил Эмрон. «Нас там ждали, а мы были к этому совершенно не готовы. Они связали нас с помощью артефакта и собирались переместить на их территорию. Потери? Двое. Габбас и Максум. Подорвались на магических минах», — отчитался волшебник. «Как вы выбрались?» С ее помощью мужчина вывел Кейтлин вперед, но все еще продолжал крепко держать ее за руку. «Что? Кто это?» «Не знаю, но она не местная и, судя по всему, американка. Каким образом эта девчонка поспособствовала вашему побегу?» Имран изучающе уставился на перепуганную с виду девочку. «Она выбежала из-за угла и принялась распутывать плетение артефакта», — продолжил свой рассказ тот, который держал Кейтлин. «Ей понадобилось меньше 2 минут, чтобы отключить его. Ты издеваешься? Ей сколько? 12. Дети не способны на подобное, а тем более американцы. Простите, сэр, но я уверен в том, что видел. Она спасла нас, если бы не она, то мы бы не выбрались. Зачем ты привел ее сюда? Они вернулись, как только она нас освободила. Если бы мы оставили ее там, она была бы мертва. И что? Какое нам дело до этой мелочи? Простите, сэр, но мы ей жизнью обязаны. Может, главнокомандующий придумает, что с ней делать? Думаешь, у него забот мало? Хочешь свалить на него эту мелочь? Я перенесу ее подальше отсюда и отпущу. А если она засланная шпионка? Ты об этом не подумал? Она же ребенок, сэр. Это не имеет значения. В нашей ситуации может случиться что угодно. Но что тогда мне с ней делать? Ничего, я сам с ней разберусь. Имран вырвал руку девочки и потащил в сторону озера к самому концу моста. Кейтлин начала брыкаться и пыталась выдернуть руку, но мужчина был в разы сильнее. Он, казалось, даже не замечал попыток ребенка освободиться. Он схватил девочку за талию и швырнул как можно дальше от конца моста. Затем выхватил палочку и сделал несколько взмахов. Озеро в тот же момент покрылось толстым слоем льда. «Сэр, она всего лишь ребенок», — взволнованно вскрикнул мужчина. «У нас нет на это времени. Тебе еще отчет писать и не забудь упомянуть, что ты притащил на базу эту мелочь». «Да, сэр», — скрипя зубами процедил мужчина. «Тебе что-то не нравится?» Заместитель главнокомандующего подозрительно прищурился. «Тебя не устраивают мои решения?» «Никак нет, сэр. Разрешите идти?» «Разрешаю». «Какого черта?» Имран проследил за взглядом своего подчиненного и замер, увидев озеро. Из-под плотного слоя льда расходилось голубое свечение. Оно расползалось из того места, куда упала девочка, и постепенно становилось все больше и больше. В следующее мгновение из глубины озера вырвался мощный поток магии, настолько сильный, что со стен посыпались камни, а толстый лед треснул. Затем последовала следующая волна, и мужчины на мосту чуть с него не свалились, а толстые глыбы льда разлетелись в разные стороны. Еще одна волна практически не оставила льда в озере, а мужчины упали на колени. В тот же момент на поверхности воды показалась Кейтлин. Она сильно кашляла, стараясь избавиться от воды в легких. Девочка не растерялась и поплыла в сторону моста, на котором удивленные мужчины все еще стояли на коленях. Она подплыла к деревянному мостику и, подтянувшись на руках, забралась на него. Вся ее одежда промокла насквозь, а тело беспрерывно дрожало. Кейтлин тут же наложила на себя чары, которые высушили одежду, а затем добавила согревающие. «Не знаю, что за чертовщина у вас творится, но обычно людей так не благодарят за спасение», — обиженно произнесла Кейтлин. «Какого черта?» — снова выругался мужчина, что притащил ее сюда. «Ты все это время нас понимала?» — спросил Эмрон. «Разумеется. Арабский довольно сложный язык, так что я выучила его за 1.5 года. Кто ты такая?» «Ну уж нет», — девочка скрестила руки на груди. «Вы меня утопить пытались, и мне теперь как-то не хочется с вами общаться. А ты наглая. Почему ты помогла моим подчиненным? Потому что это было правильно. Мне не понравились те, другие волшебники, и я решила помочь вашим людям. Просто так, удивился заместитель. Почему нет? Они же могли погибнуть. Я не стала сидеть в стороне, когда могла помочь им. Ты разбираешься в артефакторике? Да. И умеешь применять магию? Разумеется. Сколько тебе лет, а сколько дадите? Не дерзи мне, девчонка. Рявкнул Имран и приблизился к ребенку. А то что, утопите? Придумайте что-то более оригинальное. А если я пущу тебе аваду в лоб? Мужчина зло усмехнулся. Тогда я разочаруюсь, ведь это так скучно и очевидно. Кейтлин закатила глаза. Мне 9, ты выглядишь на 11-12. Иллюзия, так проще путешествовать, объяснила девочка. Откуда ты? Сложно сказать, за последний год я много где побывала. Где твои родители? Продолжал свой допрос мужчина с черными волосами. Мертвы. Ты путешествуешь одна? Да, кивнула Кейтлин. Тебе же 9. Имран, казалось, не мог понять, что говорит ему этот ребенок. Это не помешало мне забраться на Эверест. Интересно, задумчиво протянул Имран, что нам теперь с тобой делать? Слушайте, мне совершенно нет дела до ваших разборок. Аппарируйте меня куда-нибудь, а дальше я сама разберусь. У нас идет война, и мы не можем рисковать, отпуская тебя отсюда. Ты видела нас, видела это место, и просто так уйти тебе не позволит. Мне нет до вас дела, настаивала девочка. Я всего лишь путешествую по миру. Запри ее в темнице. Имран обратился к своему подчиненному. Дождемся главного. Думаю, его заинтересует эта мелочь. Мужчина с короткими волосами кивнул и снова схватил ребенка за руку. Он потащил ее подальше от озера и Имрана. Они опять вернулись в те длинные и плохо освещенные коридоры. Кейтлин даже не пыталась запоминать дорогу, понимая, что это бесполезно. Они спустились на несколько этажей вниз по широкой каменной лестнице. Оказавшись на нижнем этаже, Энн увидела длинный коридор со множеством камер с толстыми железными решетками. Мужчина затолкал ее в одну из них и быстро закрыл девочку там. «Не знаю, кто ты такая, но спасибо за то, что спасла меня и мою команду. Знала бы, что окажусь в клетке, оставила бы вас там», — зло заявила волшебница. «Не думаю, как тебя зовут, а это важно?» На это мужчина скрестил руки на груди и выжидающе уставился на возмущенную волшебницу. «Энн, просто Энн, да, а вас как зовут, или мне не положено знать?» «Сэмюэль, можно просто, Сэм, прости, что так получилось». «Я не ожидал, что твое появление здесь воспримут именно так». «Забудь», — волшебница отмахнулась от него и присела на старый матрас в дальнем углу. «Ты не виноват, ведь оставь ты меня там. Я, скорее всего, была бы мертва. Так что мы квиты. Я постараюсь убедить руководство, что ты не представляешь угрозы и, возможно, тебя отпустит. Я могу о себе позаботиться. Когда вернется ваш командир? Скорее всего, в ближайшее время. Он не часто покидает базу. Ладно». Мужчина кивнул и исчез в темных коридорах. Кейтлин быстро осмотрела место, в котором оказалась. Ничего интересного она не обнаружила, лишь старый матрас на полу, где она сидела, и цепи, висевшие на стене. Куин прислушалась и, убедившись, что шаги затихли, встала со своего места. Она взмахнула палочкой, и решетка тут же покрылась магическими плетениями. Теперь было понятно, почему у нее не забрали волшебную палочку. Они явно решили, что ребенок не сможет разобраться с подобным. Вот только Румар обучил девочку разрушать подобные вещи. Он опасался, что волшебница может угодить в ловушку, и поэтому потратил 2 месяца на то, чтобы обучить ее выбираться из всевозможных неприятностей. Девочка усмехнулась и чуть отступила от решетки. Она снова взмахнула палочкой, и перед наблюдателями появился странный красный огонек в запутанном лабиринте. Красная точка стояла на месте и не двигалась. «Тоже мне, заместитель главнокомандующего?» Волшебница закатила глаза. «Что это такое?» — спросил Драко. «Похоже, она подсунула маячок в карман Имрана», — предположил Джей. «Следящий артефакт. Когда она успела это сделать?» «Скорее всего, когда он тащил ее к озеру». «Но зачем?» — удивился Гарри. «Признаться честно, я вообще не особо понимаю, что она творит». Кейтлин уже принялась распутывать плетение на решетке. Она потратила на это целых 10 минут, хотя обычно справлялась с подобным заданием куда быстрее. Но тут еще присутствовали сигнальные чары, которые ей никак нельзя было беспокоить. Разобравшись с поставленной задачей, малышка накинула на себя скрывающие и заглушающие чары, а затем не спеша двинулась по темным коридорам. Волшебница иногда сверялась с картой, на которой все так же появлялся красный огонек. Иногда она заглядывала в открытые комнаты, чтобы изучить их содержимое. В каких-то были жилые комнаты, где-то мастерские, причем не самого лучшего вида, а где-то хранилось оружие. Все это немного пугало девочку. За несколько поворотов до заветной красной точки стали слышны голоса. «Как ты можешь это объяснить?» Этот голос был Кейтлин незнаком. «Вы уже успели просмотреть воспоминания, командир?» – спросил Эмран. «Да. И признаться честно, меня удивило твое столь радикальное решение относительно этой девочки. Сэр, мы потеряли слишком много людей. Нам нельзя так рисковать. Это всего лишь ребенок, который распутал плетение вражеского артефакта. Вам это не кажется подозрительным? А то, как она разбила лед. Обычные дети на такое не способны. Она явно необычная», — спокойно заметил мужчина. «А если она под оборотным, это ненужный риск, командир. Понимаю твои опасения, Эмран. Предлагаю подождать и проверить, применяла ли она оборотное, и тогда уже принимать решение. Зачем она нам, сэр? Мне интересен этот ребенок», — задумчиво протянул незнакомец. «Я хочу с ней поговорить. Командир Акрам, вы хотите залезть к ней в голову, если понадобится, но надеюсь, что мы сможем обойтись без этого». Мимо Кейтлин, которая стояла буквально за стенкой от мужчин, пробежал Сэмюэль. Он явно был взволнован и заметно нервничал. Кейтлин заинтересованно выглянула из-за своего укрытия. «Командир Акрам, заместитель Эмран, прошу прощения, что прерываю вас. Разрешите обратиться, Сэм, что-то случилось?» — нахмурившись, спросил командир. «Девчонка сбежала. Я принес ей в камеру еду, но ее там не оказалось, а решетка открыта. Как такое могло произойти? Почему не сработали сигнальные чары?» — рявкнул заместитель. «Она их не задела. Разобралась с запирающими плетениями, обойдя сигнальные», — объяснил Сэм, поднимая тревогу. «Пусть наши обыщут каждый уголок. Найдите ее сейчас же», — прокричал заместитель. «Командир же просто стоял и загадочно улыбался. Она не должна уйти отсюда. Можете хоть все здесь перевернуть, но вряд ли вы ее найдете», — усмехнувшись, произнес командир. «Если эта девочка настолько умна, то не думаю, что она все еще в здании. Но думаю, вам все же не помешает проверить. Простите, командир, девочка нужна невредимой», — уточнил Сэм. «Разумеется, я запрещаю применять к ней магию. Но, сэр, как же нам в таком случае ее поймать?» — удивился мужчина. «Возьми с собой тех, кто сможет ее убедить, что ей необходимо поговорить со мной. Думаю, Эмран уже достаточно ее напугал. Не такой уж он и страшный», — произнесла девочка и скинула с себя чары. Все трое обернулись на голос. Мужчины выглядели явно удивленными. Теперь девочка могла лучше всех их рассмотреть, так как в помещении было предостаточно света. Сэм был брюнетом с карими глазами, хорошо сложен, довольно высокого роста. Рукава его кофты были закатаны чуть ниже локтя, и потому девочка могла разглядеть интересные татуировки. Эмран был на голову ниже Сэмюэля, но при этом значительно шире в плечах. У него были длинные черные волосы и столь же темные глаза. Он зло поглядывал на малышку, сильно сжимая свои кулаки. Эмран вызывал у волшебницы весьма противоречивые чувства. Она прекрасно чувствовала, насколько сильные отрицательные эмоции он к ней испытывал, но при этом девочка могла его понять. Мужчина пытался защитить своих людей. Командир же по-доброму, но изучающий, смотрел на нее и не вызывал у волшебницы негативных эмоций. У него были длинные светлые волосы и серые глаза. Ростом он был выше Сэма, но в мышечной массе значительно ему уступал. «Как ты это сделала?» — не выдержал Эмран. «Что конкретно вас интересует?» — спросила Кейтлин. «Как ты выбралась из камеры? Мне казалось, что Сэм уже успел вам это объяснить». Девочка пожала плечами. «Не такие уж сложные там были чары. Юная леди, как вы нашли нас в этих лабиринтах?» — заинтересованно спросил командир. «Думаю, мистеру Эмрану стоит проверить свои карманы». Мужчина дернулся и нервно начал ощупывать свою куртку. Запустив руку в правый карман, он вытащил оттуда маленькую монету, на которой были вырезаны руны. Эмран удивленно хлопал глазами, а затем свирепо взглянул на девочку. «Ты подсунула мне в карман следилку», — рявкнул он. Акрам забрал монету у своего заместителя и внимательно осмотрел. «Нечего было меня топить», — фыркнула девочка. «Ваша работа?» — спросил командир. «Разумеется», — кивнула девочка. «Почему вы решили вернуться, а не сбежали, пока была такая возможность?» «Она у меня все еще есть, но мне стало интересно. В таком случае, как вы смотрите на то, чтобы поговорить в более уединенном месте? Только если там не будет мистера Эмрана, только я и вы», — командир понимающе кивнул. «Тогда я не против. «Прошу, следуйте за мной». Они вошли в просторный кабинет. Вдоль всех стен стояли шкафы, полностью заставленные книгами, сверху на них стояло разного вида оружие. На потолке и полу Китлин смогла рассмотреть руны. Комнату освещали несколько факелов и два больших окна. У дальней стены стоял массивный стол, на котором лежало несколько карт, папок с документами и письменные принадлежности. Акрам присел за свой стол и пригласил девочку сесть напротив. «Позвольте спросить, как вас зовут, юная леди?» «Энн. Приятно познакомиться. Мы здесь обращаемся друг к другу исключительно по имени. Только ко мне обращаются по фамилии. Что ж, думаю, нам предстоит долгий разговор. Я ведь могу обращаться к вам на «ты»?» Энн кивнула. «Хорошо. Скажи, как ты оказалась в Вадихальфе?» «Я путешествовала в том районе. Прочитала в одной книге несколько интересных фактов и решила побывать там. Почему ты решила помочь моим людям?» «Так было правильно», — девочка пожала плечами. «Я видел воспоминания Сэма и своего заместителя о том, что произошло в тренировочном зале. Признаться честно, у меня возникло несколько вопросов. Постараюсь ответить на них. Прошло уже больше часа, значит, ты не под оборотным. Ты сказала, что тебе 9, но выглядишь ты старше. Как такое возможно? Я ведь вроде уже говорила, что на мне иллюзия, верно? Вот только если тебе действительно 9, то ты вообще не должна уметь колдовать. Мне пришлось научиться. Так сложились обстоятельства. Не хочешь добавить немного подробностей? Моя мать вбила себе в голову, что я в свои 7 должна быть как минимум на одном уровне с ней. Поэтому с 4 лет она начала тренировать меня. Ритуалы, заклинания и прочее. Она не знала, что это опасно для твоего магического ядра. Мужчина нахмурился. Даже если и знала, то ей было все равно. После гибели отца она начала сходить с ума и выпивать. Но я вовремя прочитала в одной из книг о том, чем мне может грозить столь раннее применение магии, и стала специально ошибаться. Мне приходилось делать вид, что у меня не получаются те заклинания, которые она мне велела практиковать. «Чтобы она не давала тебе более сложные», — догадался Акрам. «Верно. А после того, как она попыталась меня убить, я сбежала из дома. Мне тогда было 8. Куда ты отправилась после? К другим родственникам?» «Нет. Эльфы помогли мне сбежать. Собрали рюкзак с артефактами, едой и деньгами. Поэтому я сразу отправилась путешествовать. Мать не пыталась тебя найти?» «Нет, и других родственников у меня нет». «Где ты побывала?» «Много где. Дольше всего я была в Индии, потом отправилась на Канарские острова, а затем на Мадагаскар». Девочка намеренно не вдавалась в подробности, будучи неуверенной, что человеку напротив стоит доверять. «Поразительно. Чем же ты занималась?» «Изучала флору и фауну, выучила несколько языков, освоила ритуалистику, артефакторику и боевую магию». «Тебе кто-то помогал?» — нахмурившись, спросил командир. «Да, книги». Немного слукавив, ответила Китлин. «То есть ты самоучка?» «Можно и так сказать». «Удивительно, насколько ты хороша в артефакторике. Почему вам это интересно?» Энн насторожилась. «Что ты знаешь о Ближнем Востоке?» «Только то, что тут идет война». «Верно. Правда, тут все гораздо сложнее. Мы сейчас находимся на северо-востоке Сирии, в городе Хасика, в магической его части. В нашей стране вообще довольно много магических городов, деревень и кварталов. Однако, вся страна условно разделилась на две части. На северо-востоке в основном живут маги, которые специализируются на ритуалистике. Я заметила это по вашим книгам. Почти все они посвящены именно этому. Ты очень наблюдательна. Но в юго-западной части страны живут маги, которые изучают артефакторику. Именно между этими магами идет война. Почему? Сложно вспомнить первоначальную причину конфликта. Сейчас мы воюем просто потому, что никто не желает отступать. Маги, что живут на юго-западе, желают заполучить нашу территорию, так как она полна полезных для них ресурсов. Плюс, тут есть довольно крупные места силы, которые идеально подходят для проведения ритуалов, что для вас, как ритуалистов, крайне выгодно. Да, их главный хочет расширить территорию своего влияния, и что-то мне подсказывает, что он не собирается останавливаться исключительно на этой стране. Он крайне жестокий и опасный человек. Конечно, мы тоже не отличаемся радушием, но его методы порой излишне кровавы. Правильно ли я понимаю, что тут живут исключительно ритуалисты? Мы воюем уже больше 10 лет, так что за это время у нас тоже появились артефакторы. Раньше их бы переправили в юго-западную часть страны, но сейчас этого не делают. Однако у нас крайне мало книг и знаний, чтобы обучать этих людей артефакторике. Поэтому их навыки весьма скромны. А у ваших врагов проблемы с ритуалистами и их обучением? Да, замкнутый круг. Знаешь, что мне интересно? Как так получилось, что 9-летняя девочка способна создавать артефакты, на которые не способны некоторые взрослые маги? Мое магическое ядро развито на уровне 15-летней волшебницы. На сколько процентов? Это немного неэтичный вопрос. Вы так не считаете? Безусловно, прошу меня за это простить. Ты ведь чистокровная, почему вы так решили? У тебя хорошее воспитание, хоть ты и остранный язык. Также у тебя прекрасные манеры и одежда, свойственная чистокровным, хоть и немного адаптированная для твоих путешествий. Плюс ко всему, маглорожденные не способны на то, что ты делаешь в своем возрасте, хотя бы потому, что их некому обучать. У полукровок зачастую такая же ситуация, правда, бывают и исключения. Но что-то я сильно сомневаюсь, что ты полукровка. Хотя странно, как ты смогла приспособиться к жизни с маглами. Обычно чистокровные на такое не способны. Вы правы, я чистокровная, но я не жила с маглами. Мужчина удивленно вскинул брови. В основном я жила в лесах, у меня была переносная квартира в чемодане с расширением пространства, но боюсь, я ее уже не найду. Интересное решение. Эльфы постарались. Как зовут того, с кем вы воюете? Раид Талиб. Если мне не изменяет память, Раид означает лидер. Откуда такие познания? Я же изучала арабский. Девочка пожала плечами. Ты права, у меня есть к тебе предложение. Какое? Нам в команде не помешал бы человек, который хорошо разбирается в артефакторике. Предлагаете мне остаться здесь и создавать для вас артефакты? Девочка искренне удивилась. Ты способная и могла бы нам помочь. А что я получу взамен? Я довольно хороший ритуалист, и если тебе вдруг нужен учитель, то готов предложить свои услуги. Кейтлин задумалась. Ей действительно нужен был хороший ритуалист, но не как наставник. Хотя подтянуть свои знания в этой области она бы не отказалась. Насколько вы хороши? Мужчина закатал рукава и проявил знак магистра ритуалистики. Девочка присвистнула. Как видишь, я в этом действительно неплох. Получить звание магистра в этой области исключительно сложно. Даже мастерство так просто не дается. Я так понимаю, вы лучшие в этой части страны? Да. Так что ты скажешь по поводу моего предложения? Мне действительно нужна помощь кого-то вроде вас. Есть один ритуал, который мне жизненно необходим, и он необычайно сложный и рисковый. Что за ритуал? Мужчина явно заинтересовался. Пока не могу сказать. Может, позже. Это твои условия? Ты создаешь для нас артефакты, а я провожу для тебя какой-то рисковый ритуал, о котором ты мне не расскажешь. Почти. Я бы также хотела обучаться боевой магии и ритуалистике. Это можно устроить. Будешь тренироваться вместе с новобранцами, если потянешь наши методы тренировки. Почему я? Многие считают меня просто ребенком, который ни на что не способен. Я привык верить своим глазам, и то, что я увидел сегодня в воспоминаниях Эмрона, доказывает, что ты можешь быть нам очень полезной. Сейчас тебе кажется это странным, но нам правда нужен кто-то, кто снабжал бы нас артефактами. Без этого сейчас крайне сложно. Знаешь, мы уже так давно живем в условиях войны, что я готов просить помощи у кого угодно. Мужчина устало встал со своего места. Пойдем, я покажу тебе твою комнату. Да, спасибо. Примечание к части. Как вам новая глава? Как думаете, Кейтлин поладит с обитателями базы? Новые персонажи. https://disk.yandex.ru/dmk5b9a0cw. Атмосфера базы Эльхас. https://yandex.ru/dmk8x2w. Глава 81. Гриффиндорец и Слизеринка. 26 ноября 1995. Гостиная факультета Слизерин. Хогвартс. Куин. С ней Преско ворвался в гостиную своего факультета. В мой кабинет, живо. Ты попала, протянул Нот, когда декан вышел. Я ничего не сделала, девушка невинно пожала плечами. Ты, черт возьми, перекрасила одежду всех преподавателей. Ладно остальные, но как ты могла сделать такое со Снипом? Он же тебя теперь в клочья порвет. У тебя совсем инстинкта самосохранения нет? Поддержал его Забини. Не понимаю, о чем вы. Девушка не спеша покинула гостиную. Студенты изумленно переглянулись, ведь реальных доказательств не было. Их догадки ничего не стоили, и даже конфликт между Снипом и Куин в гостиной в начале сентября ничего не стоил. А если это действительно не она? Прервала молчание Агнес. Смеешься? Ты знаешь много студентов, которые могут решиться на такое?» — спросил Забини. «Нет, но она выглядит так, будто действительно не знает, в чем ее обвиняют. Просто она хорошая актриса». Куин шла по пустым коридорам в сторону кабинета Снипа. После того, как девушка узнала, что к ее назначению на пост старосты приложили руку все преподаватели, планы пришлось немного поменять. Теперь под ее прицел попали не только Снейп и МакГонагалл, но и все остальные. Возможно, идея с одеждой была не самой лучшей, но ей показалось, что это будет забавно. Все в школе так часто смеялись и обсуждали розовые наряды Амбридж, что идея родилась сама собой. Однако, если это не поможет ей достичь поставленной цели, под удар попадет вся школа. «Вы хотели меня видеть, профессор?» Куин вошла в пустой класс. «Чего ты добиваешься?» «Простите, профессор, но я не понимаю, о чем вы говорите». Коварная улыбка расплылась по ее лицу. «Мерлин мне свидетель, если я еще хоть раз услышу от тебя эту фразу, то прокляну так, что родная мать не расколдует. Единственное, чего я хочу, это чтобы вы изменили свое решение. Из-за этого вы решили отыграться на всех преподавателях? Я уже говорила, что это не я. Может, это действительно сделали близнецы? Очень в этом сомневаюсь. Профессор, если бы это была я, то поверьте, розовой мантией вы бы не отделались», уверенно заявила Китлин. «Даже если я изменю свое решение, то директор не позволит вам передать эту должность кому-то другому. Думаю, что смогу его переубедить. Боюсь, его не переубедить розовой мантией. ПФФ, еще бы, уверена, он бы только этому порадовался. Но нужно подкинуть близнецам эту идею. Вы невыносимы». С ней устало рухнул в свое кресло. «Свободны. Убирайтесь из моего кабинета». Как только девушка покинула помещение, мужчина швырнул в стену какую-то склянку. Он уже начинал жалеть, что сразу не снял с Китлин обязанности старосты. Если честно, сейчас, вспоминая предупреждение Джейсона, ему казалось, что чем дольше это будет длиться, тем больше вероятность того, что Куин перейдет от невинных шуток к чему-то более серьезному. Зная эту девушку и ее коварный ум, он действительно начинал опасаться за свою жизнь. Нужно было что-то делать, вот только что, он понятия не имел. Пока что, Китлин ни разу не прокололась, и доказать ее причастность ко всем этим проделкам было просто невозможно. Как она все это сделала, профессор тоже не понимал. Если со взрывом было хоть немного понятно, то как девчонка перекрасила одежду всех профессоров, Снейп не имел ни малейшего предположения. Школа в очередной раз стояла на ушах и снова из-за Китлин. Правда, теперь мнения разделились, кто-то считал, что за последней проделкой стояли близнецы, а кто-то был убежден, что это все устроила Китлин. Уизли отпирались как могли и старались объяснить надоедливым студентам, что они тут ни при чем. А вот к Китлин никто не спешил подходить с вопросами. На удивление, оказалось, что у учеников хорошо развит инстинкт самосохранения. Страсти не утихали продолжительное время, что было только на руку Гарри и участникам ЗИП. Выделить определенный день для собраний ЗИП оказалось невозможно. Надо было приноравливаться к отдельным тренировкам трех команд по квиддичу, а их нередко переносили из-за плохой погоды. Но Гарри об этом не сожалел. Он считал, что это даже выгодней, собираться не по расписанию. Если за ними слежка, ее это скорее запутает. Гермиона вскоре придумала очень хороший способ оповещать всех участников о времени и дате собрания, когда надо было неожиданно его перенести. Если бы ученики с разных факультетов стали слишком часто ходить по большому залу и сговариваться, это выглядело бы подозрительно. Всем членам ЗИП Гермиона дала по фальшивому галеону. «Видите цифры по ребру монеты?» — сказала она, показывая образец студентам. На настоящих галеонах это серийный номер, указывающий, каким гоблином она отчеканена. На этих фальшивых цифры будут меняться, они показывают дату и час следующего собрания. Когда дата меняется, монета делается горячей, так что, если вы носите ее в кармане, вы это почувствуете. Все берем по одной. Когда Гарри назначает дату, он меняет цифры на своей, и, поскольку я навела на них противы чары, с вашими произойдет то же самое. Ответом ей было недоуменное молчание. Гермиона обвела взглядом смущенных слушателей. «Я подумала, это хороший способ», — неуверенно пояснила она. «В смысле, если Амбридж прикажет вывернуть карманы, то ничего подозрительного не увидит. Ну, если вам не хочется». «Ты умеешь наводить протеевы чары?» — спросил Террибут. «Да». Гарри бросил скептический взгляд на подругу. «Но это ведь, это уровень жаба», — сказал Бут слабым голосом. «Ну, может быть, наверное.

Гарри и Рон сменили мантии и сели, чтобы выслушать установку на игру. Гомон снаружи усиливался, зрители валили из замка на матч. «Только что выяснила окончательный состав Слизерина», — сказала Анджелина Джонсон, заглядывая в пергамент. «Прежние загонщики Деррика и Балу выбыли, но Монтегю взял на их место обычных гориллу, а не тех, кто умеет летать. Их зовут Крэп и Гойл, я о них мало знаю». «Мы знаем», — хором откликнулись Гарри и Рон. «Вид у них такой, что вряд ли отличат один конец метлы от другого», — сказала Анджелина, убирая пергамент в карман. Впрочем, всегда удивлялась, как это Деррик и Балу не заблудится на поле бездорожных указателей. «Крэп и Гойл из той же породы», — заверил ее Гарри. Слышно было шарканье сотен ног, поднимавшихся по лестницам трибун. Доносилось пение, но Гарри не мог разобрать слова. Он тоже волновался, но знал, что его волнение, пустяк по сравнению со страхом Рона, который держался за живот, с серым лицом и сжатыми губами уставясь в пустоту. «Пора», — вполголоса сказала Анджелина, взглянув на часы. «Идем, ни пуха ни пера». Команда встала, метлы на плечо, и цепочкой вышла на стадион. Рев зрителей и пение, заглушаемое приветственными выкриками. Команда Слизерина уже построилась и ждала их, тоже с серебряными значками в виде короны. Их новый капитан Монтегю сложением походил на Дадли Дурсли, руки, как волосатые окорока. Позади стояли Крэп и Гойл, почти такие же здоровенные, и тупо щурились на небо, помахивая битами. Малфой стоял сбоку. Бледное солнце освещало его белесые волосы. Он поймал взгляд Гарри и быстро перевел его на капитана команды. Что самое удивительное, на его груди не красовался отвратительный значок. Как только игра началась, студенты Слизерина запели оскорбляющую Рона песню. Гарри буквально молился, чтобы Снитч появился как можно скорее. Хоть он и успокаивал Рона все утро, сам же прекрасно понимал, что Рыжий действительно далеко не самый лучший вратарь. Но говорить такое, хоть и бывшему лучшему другу, ему не хотелось. Гарри старался игнорировать все то, что происходило на матче и трибунах, максимально сосредоточившись на поиске Снитча. Вот наконец гриффиндорец заметил заветный золотой шарик. Он парил над трибунами факультета Коктеврон. Гарри быстро отыскал ловца команды Слизерин. Тот летал недалеко от трибун своего факультета и не видел Снитча. Собравшись с силами, парень рванул к заветной цели. Снитч тут же взмыл вверх, и Гарри последовал за ним, резко набирая скорость. Ловец команды Слизерин, заметив действия соперника, тоже рванул за Снитчем, но догнать его уже не мог, у Гарри была слишком большая фора. Неуловимый мячик дернулся вправо и резко спикировал вниз, Поттер следом. С каждой секундой они все быстрее приближались к земле. Еще секунда, Гарри протянул руку и, схватив заветный мячик, резко вышел из пики. В ту же секунду, как он поднял Снитч над головой, ему в плечо со всей силы влетел бладжер. В глазах на секунду потемнело, воздух выбило из груди, и он свалился на промерзшую землю. Теперь болела еще и спина, но зато матч был спасен. Хотя падение было не из приятных. Гарри попытался принять сидячее положение, но получалось крайне плохо. Где-то недалеко стали слышны крики. «Гарри, ты как?» — услышал он взволнованный голос Гермионы. «Я в порядке», — прохрипел он. «Тебя нужно к мадам Помфри», — девушка помогла парню подняться. «Ненавижу больничное крыло, либо туда, либо к Китлин», — сурово произнесла Гриффиндорка. «Ну уж нет, лучше к мадам Помфри. Китлин вылечит меня, а потом доделает то, что не смог сделать Бладжер. Ага, а еще прочитает лекцию на тему того, что тебе нужно быть осторожнее». Крики на другой части поля стали значительно громче. Кажется, факультетские команды решили выяснить отношения прямо на поле. Гарри взглянул на них, быстро оценивая ситуацию. Уизли чуть ли не кидались на слизеринцев, а те, похоже, опять запели свою песенку. Остальная часть команды Гриффиндора старалась сдержать рыжее семейство. На удивление, Драко опять стоял в стороне и, кажется, был вообще не заинтересован происходящим. «Мы будем в это вмешиваться?» — тихо спросила Гермиона, придерживая Гарри. «Нет, я, кажется, еще и головой приложился. Не хочу слышать их крики. Пошли лучше в больничное крыло. Слишком много рыжих на одном поле. Пойдем». Мадам Помфри довольно быстро привела Гарри в порядок. Провела диагностику, напоила парой зелья и отпустила в гостиную. Однако ужин он все же пропустил. Уже в гостиной Гарри узнал, что на поле все зашло слишком далеко. Конфликт дошел до того, что студенты стали кидаться друг в друга заклинаниями. МакГонагалл была в ярости. Но хуже всего было то, что Джорджу и Фреду запретили играть в квиддич. Каким образом этого избежал Рон, Гарри так и не понял. Так что теперь команда осталась без двух загонщиков, что привело Анджелину в ярость. Долго слушать все это Гарри не смог, поэтому взял карту, мантию-невидимку и отправился на прогулку по ночным коридорам школы. Почему-то ноги сами привели его на астрономическую башню. В последнее время в его жизни происходило слишком много всего. Его шрам вдруг начал давать о себе знать, что было крайне странно, ведь этого не происходило довольно давно. Министерство не оставляло его в покое, как и Амбридж. Хотя бы Снейп переключился на Кейтлин, вот только такой расклад ему тоже не особо нравился. Еще и Чжоу порядком надоело, то на собрании Зип начнет глазки строить, то в коридоре остановит под выдуманным предлогом. Гарри стал прикидывать, как бы ему разобраться с назойливой когтевранкой. Он уже порядком замерз, когда вдруг услышал шаги. Гриффиндорец быстро наложил на себя чары, чтобы его не заметили, и ушел в самую дальнюю часть башни, чтобы на него ненароком не наступили. На площадку астрономической башни поднялся Малфой. Он был крайне взволнован и то и дело теребил рукава своей мантии. Драко встал на самый край и задумчиво уставился на удивительно яркое звездное небо. Он простоял так минут пять, пока не услышал тихое покашливание. Слизеринец вздрогнул и обернулся. Напротив него стояла Кейтлин, а Гарри показалось, что у него дежавю. «Как ты так тихо вошла? Издеваешься? Прости, ты приняла решение?» — с некой надеждой спросил парень. «Почти. Нам нужно кое-что обсудить, и ситуация для этого очень располагает». Кейтлин бросила быстрый взгляд в сторону притаившегося Гарри. Малфой этого не заметил. «У тебя ведь есть условия, верно?» «Да. Какие?» «Во-первых, ты пустишь меня в свою голову и ничего не будешь пытаться от меня скрыть. Нужную мне информацию я все равно достану, а если будешь сопротивляться, то будет больно. Но думаю, ты это и так знаешь. Я должна быть на 100% уверена, что ты не пытаешься подставить меня или мою семью. Ладно, это имеет смысл. Во-вторых, если проверка пройдет удачно, ты наденешь вот это». Девушка достала из кармана мантии небольшой серебряный браслет. «Он защитит тебя от ментального вмешательства». «Хорошо, еще условия будут, разумеется», тут же кивнула слизеринка. «Но после проверки». «Ах да, если после того, что я тебе сегодня расскажу, ты передумаешь, то я сотру тебе память». Малфой подавился воздухом. «Драко, ты же понимаешь, что я сделаю с тобой, если ты вдруг решишь пойти против меня. Я собираюсь пустить тебя в свой дом, где живут люди, которые мне дороги. Если они из-за тебя пострадают, я превращу твою жизнь в ад».